Иногда я даже помню записочки, которые писали, говорили, как? Ведь пастор произошел от колена Иудина, а тут вроде получается от Иосифа. Но ты еще не думаешь, что это так. Но речь идет не об Иосифе, а о Боге. Еще раз читаю. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Яковлева. От Бога Яковлева пастырь и твердыня Израилева. Не от Иосифа здесь идет речь, чтобы больше таких записочек не писали. Они очень часто повторялись, я уже давно не отвечал на вопросы, но такие вопросы были, насколько я помню. То я сегодня еще раз хочу сказать, что речь идет о Боге, и от Него пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, продолжение мысли. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше. Первое. Вот мы часто, когда мы не тот камень, который Иосиф принадлежал, то мы сначала думаем о земном. Сначала благословение земное, а потом уже небесное. У Бога наоборот. Благословением небесным и свыше, а потом благословениями бездны, лежащей долу, а потом благословениями сосов и утробы. По порядочку все расставлено. Не буду открывать текстов Писания, но это весьма важная мысль, и это тот порядок, которым мы должны следовать, чтобы правильно понимать Бога и иметь благословение. Первое – благословение свыше, потом благословение земные, потом благословение сосов и утробы. Вы помните, я еще с этим напомню, не помню уже, за каким номером этот псалом у нас в Библии записан, но сегодня, кажется, брат Сережа немножко напомнил. Там написан порядок. «О, если бы Израиль послушал голоса моего». И там дальше перечисляется. «И стал служить мне, тогда я бы для него сделал. Я бы его накормил, напоил, смирил врагов и так далее. Если бы Израиль начал служить и повиноваться мне». Мы же говорим так. «Господи, ты сначала усмири моих врагов, дай мне хлеба достаточно, ну хотя бы, чтобы я не голодал. Ну что еще? Дай мне там еще то и то. И мы тогда будем служить себе». Все шиворот на выворот поставлено в нашей голове. Вроде по-человечески правильно. Но Библия наоборот. Если я увижу, что ты мне служишь, я тогда для себя сделаю все. И здесь такой же порядок у Иосифа был, который Бог ему сказал. Который и благословит тебя благословениями небесными свыше, а потом благословениями бездны, лежащей долу. Благословениями сосов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Дабут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Но на все есть свое время. В жизни Иосифа не все сразу было. И были времена, когда об этих благословениях, которые Бог говорил, их не было видно. С них можно было посмеяться, просто сказать, где они? Ну где эти благословения холмов вечных? Где они, эти благословения? А вообще-то, это только касается стороны физической. И когда Иосиф был в самых трудных обстоятельствах, то вы помните, что благословение Божие было видно на нем. Физическая сторона некоторыми не была заметна. Ну, хотя бы, допустим, был он рабом во дворце Потифара. Ну, правильно. Есть было что, В этом дворце оборванцы не ходят. У них и рабы живут, ну, нормальной жизнью, потому что это богатые люди, для них честь была, чтобы их слуги, знаете что, ну, на должном уровне были. Но чем мне это был раб? А вот благословение Божие было заметно. Потифар через короткое время рассмотрел в нем нечто необычное и весь свой дом отдал под его начало, под его руководством. Вы помните? Попал в тюрьму Иосиф, оклеветали его опять. Оказался в тюрьме. Естественно, уже одежд таких не начал, одежды узников были. Там были знаменитые люди, и тоже узников одежды у них были. Но за короткое время начальник темницы рассмотрел в нем нечто и поставил его начальником над всеми заключенными. Вот благословение Божие для внимательного глаза, оно было видно. А потом прошло время, довольно немало времени. Знаете, это нам сегодня читать легко. Там одна глава, и вся судьба пролетела. Десятилетие. В самом деле было не так-то просто. И нигде ни разу Иосиф не подорвал свой авторитет. Я понимаю, что в тюрьме не очень-то будут разбираться с узником еще при том. И если бы где-то Иосиф допустил не то, что надо, его быстро поставили бы на место. Он, во-первых, раб, да еще в тюрьме в придачу. Это вообще трудно оценить вот эту тяжесть, которую он нес. Оторван от родины, раб. Еще раб, еще в тюрьму попал в придачу. Но когда он сохранил в своем сердце верность Богу, то потом пришло время, и где-то за пару часов все поменялось. Брали как раба, привели к фараону, а вышел оттуда второй человек в Египте, которым было приказано всем слугам, всем тем близкостоящим к фараону людям, вяжите его на колеснице и прозрачайте, преклоняйтесь перед ним. И тогда уже Иосиф имел все. Не только благословение Божие, но он уже имел тогда и благословение материальное, физическое. И авторитет не раба был. Фараон сказал, говорит, без твоего слова никто и пальцем не пошевелит во всей земле моей. Я тебе все отдаю, только престолом я буду выше тебя. Ну, естественно, фараон не мог сам стать слугою. Но отдал все в его руки. Смотрите, как оно все происходило. Это был драгоценный камень. Но шлифовался он очень тщательно. Вы помните, псалмопевец Давид говорил об Иосифе. Говорит, послал перед ними человека. В рабы был продан Иосиф. В железо вошла душа его. В железо вошла душа его. Ну, раб, в железе, в кандалах. Говорит, слово Господне испытало его. И после этого послал владетель народу, разрушил ее узы и поставил человеком весьма большим. И до сегодняшнего дня он был велик не только в Египте, но и в глазах Божиих. Мы и сегодня о нем читаем, как о великом человеке, как о драгоценном камне, которым Бог заботился, ну и шлифовал так, мы сегодня могли бы сказать, что, наверное, не захотели бы такой судьбы. Вот чисто по-человечески, по разуму, наверное, никто из нас не согласился бы добровольно. Конечно, вся слава Божия в том, что нам не объяснят, что будет с нами. Если бы мы в самом начале, как в фильме, увидели, что нам придется пережить, то вы знаете, что опустились бы руки, сказали бы, не, Господи, ну не знаю, что бы мы говорили бы. А так потихоньку, потихонечку, Одно прошли, потом прошли другое. Уже когда оглянемся назад, то думаем, как это там прошло? Плечами пожмем, но прошли как-то. А если бы Бог рассказал все, что впереди было, это было бы очень трудно. Мы-то хотим знать. Но, наверное, если бы Бог сказал бы нам все, то на беду нам сказал бы, Он так не делает. А так потихонечку, потихонечку. И так годы пролетают, переходим все, а потом просто благодарим Бога. И хорошо понимаем, что если Господь, то мы бы не прошли бы это поприще. Мы не смогли бы выдержать курс. Мы не смогли бы устоять. И за это благодарение Богу. Второе пророчество об этом драгоценном камне. Во Второзаконии записано. Об Иосифе сказал, 33 глава, 13-17 стихи. «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее». Благословение явившегося в черновом кусте да придет на главу Иосифа и на чеме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избадает он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манасиины. Очень интересное пророчество. И оно очень глубокое. Но на что я хочу сегодня обратить внимание? Прежде всего, чтобы вы поняли, что не луна и не солнце дают хлеб, но они все нужны для того, чтобы на земле все росло. Вы, наверное, знаете, что и солнце, и луна оказывают сильное влияние на жизнь на земле. Поэтому в Библии написано, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны. Но мы сегодня хорошо понимаем, что успех и благословение и наши урожаи зависят не от солнца и луны, а от Господа. А они по воле Божией растят нам и делают. Но мы сегодня не ориентируйся на лунные календари. Это будет уже идолослужение богини Ашима, небо. Вы меня хорошо поняли, о чем я веду речь? Но мы хорошо понимаем. Второй текст Писания. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Оказывается, и солнце, и луна оказывают влияние на жизнь человека. И могут поражать. Вы знаете, есть лунатики, которые при полной луне делают абы что. Это влияние луны. Какой-то барьер снижается. Я и не медик, и не специалист в этих вопросах, но именно тогда, когда наказывают сильное влияние. И от солнца тоже люди умирают, правда? Но если мы сокрыты у Бога, то днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. И Господь будет упованием твоим и твоей надеждой и защитой. Так что, если мы сокрыты в Господе, то и солнце, и луна, и днем, и ночью нам будут благословения. И если без Господа, они могут быть нашими врагами. Поразить могут. Поэтому Господь здесь сказал, что избранного и лучшего из братьев его не страшит ничто. Потому что Господень щит, Господняя ограда, и все, что есть над нами, оно будет в благословении. И даже наши скорби, проблемы и трудности. Если бы этих скорбей и трудностей не было бы, мы бы не были тем, чем мы сегодня являемся. Мирская пословица говорит, за одного битого сколько небитых дают, 6 или 7, да много, короче говоря, за одного битого. Вот потому Бог допускает, чтобы нас били. А так куда ж нас возьмешь? Если чуть что слово сказал, уже расклеился. Чуть что не так, уже не то, что воин, там уже ребенок маленький, а какой воин? А Господь-то призвал нас быть воинами, потому что война дьявола против нас никогда не прекращается. Это каждодневная, постоянная война. И если где-то мы имеем отдых, то только потому, что Господь какую-то ограду ставит над нами, чтобы дать нам отдохнуть. Я обращу внимание на один стих вот этого прекрасного камня. Ну, во-первых, уже на роги не буду обращать внимания. Мы неправильно поймем эти роги, да будем бодаться. Мы еще когда эти роги не как благословение видим, то и то беда с нами, с нашими рогами. А если мы посчитаем, что благословение, то тогда вообще будет плохо. Но здесь, конечно, речь идет о борьбе с грехом. Но я напомню, вот один текст какой. «Ими избадает он народы вообще до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манасиины». И они, эти два колена, они сделают свою работу, победу. Манасия – это закон. Тот, кто дает забытье, помните, переводится на русский язык. Бог дал мне забыть все беды дома отца моего, его назвал Манасия. Тот, кто дает забытье. То есть Бог дал ему учащение в этом сыне первом. И он уже стал немножко, эта боль притупилась, когда он свою семью заимел, когда дети стали, знаете, был занят этим. Но второй был Ефрем. Я уже не буду говорить на эту тему, я не раз говорил. Помните, Ефрем получил двойное благословение. Слово Ефрем переводится «плодовит вдвойне». То есть, когда люди жили под законом, то у них, как правило, было служение плоти. Это было служение плоти. Почему я так говорю? Потому что закон не производил внутреннего переворота сердца. Он просто держал под страхом. А Христос, когда пришел, то он ожидал другого времени, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу как? В духе и в истине. И между этим есть разница. И есть простой пример. Если вы сегодня по закону пришли послушать Слово Божие, потому что надо, среда, один раз не пойди, два не пойди, вдруг кому-то в глаза падет, что нету, дальше будут спрашивать, почему не пришел, и так далее, и так. Ну, надо пойти. Ну, и сидите, никак не можете дождаться, покуда это собрание кончится. Эти камни да камни, камни да камни, да и вообще и впереди камни. Но вы сидите сегодня, сложили руки, улыбаетесь, а внутри-то этого нету. Это служение по закону и по плоти. Поняли меня? Но если ваше сердце сюда вело, и сегодня вы не замечаете, как время пролетает, то это уже служение в духе, во внутреннем человеке и в истине. Потому что истина говорит, не оставляйте ваших собраний. Но хотя бы самое первое. Помните послание к евреям? Не оставляйте ваших собраний, как у некоторых есть обычай. Помните это место Писания? И сегодня во время благодати мы можем жить под законом. И это будет зависеть от нас, от состояния нашего сердца. Потому что сегодня мне трудно сказать, кто сегодня под благодатью здесь находится, а кто под законом. А Бог это знает. Но лучше быть под законом, чем быть под беззаконием. Я об этом говорил тоже. Мы-то обычно зацикливаемся на двух терминах. По благодати и по закону. А то, что может быть беззаконие, то мы об этом не говорим. Вот Библия говорит. Сегодня мы не говорим о законе Моисеева. Мы сегодня говорим о дисциплине. А это тоже что-то сродни закону. Правда? А как? Постановили в 7 часов? Ты должен быть в 7. Потому что если придешь у 9, уже все кончится. И никто тебе повторять не будет. Никто не будет сидеть с тобою. Вот дисциплинирование. Я помню, когда-то тут братья звонили. Целый день где-то не помню, 6 или 7 часов было, был приемный день. Я зашел домой, только сел есть, и звонит брат. Слушай, тут еще один с Пинска приехал на прием. Что делать? Говорит, отправляй домой. Ну как? Ну очень просто, говорю. Ну как? Отправляй домой. Я уже назад не пойду. Я ж не буду сидеть 12 часов ждать, а вдруг кто-то соизволит приехать. И это не гордость, это нормально. Это нормальное явление. Слышу, он по телефону говорит, так мне нечем было приехать. Говорю, пусть не в рот. 3 человека из Пинска были. Было чем приехать. Почему? Он жил под благодатью. Он решил, никакой дисциплины нет, никаких норм нет абсолютно. Вот он собрался и решил, что поеду вечером. Ну и приехал, и поехал назад. Поэтому я на что обращаю внимание? Вот как раз вот последнее, прошу за биосфе, оно в чем заключается? Или последняя фраза. Избадаешь, победишь, сделаешь, будешь иметь успех. Но это тьмы Ефремовы и 1000 монахини, они две вместе будут делать работу. Благодать Божия и дисциплина, без которой невозможно иметь успеха. Ну, вы сегодня под благодатью. Ну, собрали, да пошли бы там погулять на улице. Сегодня многие под такой благодатью находятся. Он придет отметиться, ну и придет аминь сказать и молитву дома, а сам ходит там где-то под стенами. Что под благодатью, говорит, что ты меня гонишь? Что это, закон, что ли? Ну, это же не закон, это не беззаконие. Если мать или жена, или муж привели в молитвенный дом, ну, то ж будь добрый, высиди. Это же дисциплина, это же ничего особенного. А как без этого можно? Без этого нельзя. И мы не можем сегодня в наш век благодати вообще отказаться от закона, я имею в виду дисциплины. Я не веду речь о законе Моисеем всего, а дисциплина должна быть. И как иначе может быть? Иначе быть не может. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы были теми драгоценными камнями. Вот все остальные, которые я читал, нигде не отмечалось о дисциплине, правда? Вы отметили вот эту истину? Хорошие, и стрелки хорошие были, и много что было хорошего. А вот Божий человек по-настоящему, камеру как, это дисциплинированный человек. Я не раз напоминал, сегодня еще раз напомню, что благодать Божия, она требует более строго, чем требовал закон. И вообще эти 10 заповедей закона Моисеева, это не наши заповеди. Вы понимаете, что я говорю? Это заповеди прошлого. Для мира они их заповеди. Но они не наши. Если мы будем жить по ним, тогда Христос может сказать, я напрасно за вас умер. Вы поняли мою мысль? Заповедь не убей. Это не наша заповедь. Вы скажете, так что нам убивать можно? Да нет. Или не прелюбодействуй. Это не наша заповедь. Вы скажете, так что, прелюбодействовать можно? Нет. Заповедей нет сегодня. И есть учение Христово. И есть пункты учения Христова. И там, где была заповедь «не убей» для плотских людей, то для духовных сегодня, если ты гневаешься на брата своего напрасно, ты уже убийца. Непрелюбодейство было для плотских людей. Сегодня это не наша заповедь. Если мы сегодня живем по этой заповеди, десятословие мы называем его, то Павел нам пишет, вы остались без Христа, вы отпали от благодати. Потому что наша заповедь уже не заповедь, пункт учения. И если кто смотрит на женщину с вожделением, то что? Уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Вот наша заповедь. И вы можете найти пункты учения, которые соответствуют каждой заповеди закона Моисеева. Потому что сегодня у нашего служения не буквы, но духа. Ибо буква что делает? убивает. А дух что делает? Животворит. Я помню когда-то хороший пример. А то ко мне относился. Когда некто из молодежи, тут этого брата сегодня нету, когда узнал, что я кончаю, там на балконе вопел, ай-яй-яй-яй, помру, не выдержу. Он долго говорит. Не выдержу. Его убило, когда сказали, что я буду пропилать кончать, а то у него было убийство настоящее. Не выдержу. Долго говорит. Но кто в духе, то мне говорят, мало говорил. Надо было еще больше. И вот вам, пожалуйста, служение буквы и служение духа. Буква убивает. А дух что делает? Животворит. Когда человек в Духе Святом, ему нетрудно исполнять заповеди Божии. А тут и естественно, просто. Они же исполнение заповедей Божьей радость доставляет. Оно открывает сердце для получения благословения Господня. А если просто по букве, ну то что, отсидел, промучился и ушел домой. Ну, я немножко часто с юмором говорю. Я то не обращаю к всем людям, которые на работе устали сильно. Ну, бывает, продремли все собрание, потом аллилуйя, слава Богу. Значит, проспал все собрание и со скамейки не упал. Конечно, это очень большое благословение. Вы знаете, так вот прожить, просидеть, это тоже надо иметь мощную поддержку. А так бывает, так бывает. Я помню такие случаи. Когда и падали молодежь со скамейки, там где-то в старом молитвенном дому заснул брат. Потом другой был, уже не называя по имени. Молились, молились молодежь, были на дому собраны. Все поднялись. А он так спит на этом самом. Вот толкает Бог, он говорит, братья, видение видел, Новый Иерусалим небесный. Знаете, такой смех был, уже спал человек. Вот стыдно же признаться, сказал, братья, заснул бы, да и все, тоже посмеялись бы. Но уже когда вот так вот небесный Иерусалим видел на скамейке, ну, то же совсем никуда. Потому что, ну, служение такое, служение плоти. Спал хорошо. Я понимаю, что в некоторых случаях, у меня тоже были случаи, когда хоть спички вставляю в глаза. Я понимаю, что такое, когда на собрании спать хочется. Не помню, что-то было, или приехал откуда-то. Ну, не помню, но я переживал такое, когда очень хочется сильно спать. Это же мучение настоящее. Какое там собрание? Что там помнить будешь? Тут одна мышь, как бы не заснуть. И знаете, вот часто именно вот этот вопрос. Я помню, в одной из церквей тоже было. Брат тоже очень сильно спал, сядет на возвышенности и дремлет. Значит, когда там в рядах кто-то дремлет, ну, тут даже много глянул, да и прошел дальше. Он сидит ему, говорит, слушай, что твой брат ему советует. Ты говоришь, я всегда, когда хочу спать, то я, говорю, беру песенник, раскрываю. И, говорит, начинаю читать, от меня отходит. Он этот принял совет, а другие слышали. И вот, значит, он сел и берет песенник, говорит, спать захотел. Взял песенник. И вот сел, значит, поем. А он, значит, пел и дирижировал. А потом песенник идет вниз, одна рука, он так вот, глаза закрывши, дирижирует. Все перестали, а он все дирижирует рукой, сидит наверху. Знаете, вот такое служение плоти было. И одно, и другое. Но вообще-то может быть болезнью своего рода. И это может быть просто, ну, как сказать, неаккуратностью или отсутствием ревности всякой. Ну, там я уже не сужу, что было. Ну, а так вот интересно бывает в жизни. Это тоже служение. Он говорит, буква убивает, а дух животворит. Следующий камень. Это будет Вениамин. Яспис. А яспис тоже, когда будете исследовать Писание, вы найдете, что он принадлежит Богу. И вот что интересно, на что я обращу внимание. Я вскользь говорил, и вот последний стан, стан западный, вы знаете, какой был? У меня здесь отмечено, но вы это не увидите здесь. Самый последний стан, стан к западу, сюда включался Ефрем, Манасия, Вениамин. Ефрем, это мы по Ефрему сегодня. Вениамин, сын правой руки. Кто сегодня сидит справа от своего отца? И монахия, о чем я сегодня говорил, дисциплина, это такой будет последний стан. Вот все прообразы Иисуса Христа. Иосиф, Вениамин входит сюда, Ефрем, Манасия, Вениамин. Ефрем, как младший сын Иосифа, как тот, который церковь символизирует, благословение через крещенные руки Якова, помните? Манасия и Вениамин, сын правой руки. Вот насколько оно все то, что интересно в Слове Божьем. Церковь завершает вот этот круг времени. Самодисциплинированная. И Вениамин, сын правой руки, всю проблему решит. Последнюю точку Христос поставит. Поэтому я обращаю внимание, для чего? Чтобы мы сегодня могли найти себя. И вот во свете вот этого слова, если у нас есть что-то присущее какому-то камню или колену, то чтобы нас не смутило и те проблемы, которые мы можем переживать. Вы, наверное, заметили, что люди, которые получают большее благословение, у них и большие проблемы. Может быть, тяжесть этой проблемы, она не тяжелее, чем того, у кого маленькие проблемы. Но каждому по силам дается. Для одного эта проблема не проблема. Он ее легко пройдет и внимания не обратит. А для другого такая же проблема. Он разбивается на ней. Но и один, и другой бывают Господом испытаны до крайности. И обычно большее благословение придут большие искушения. И будут больше и более такие глубокие испытания, огненные искушения. Потому что Бог, не испытавший человека, не может ставить его на определенный труд. Не может ему доверить. Хотя это испытание, это больше для человека, для формирования его характера. А Бог, во-первых, все знает. Вот с этой точки зрения Богу испытывать нас не надо, чтобы узнать, кто мы есть. А нас отшлифовать и утвердить, Он это делает. Поэтому я обращаю внимание на характеристику Вениамина. Бытие, 49 глава, 27-28 стихи. Вениамин – хищный волк. Утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу. Ну и тут 28 стих. А вот все 12 колен Израилевых. И вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И следующая характеристика благословения Вениамина. Слушайте. Второзаконие, 33 глава, 12 стих. О Вениамине сказал, возлюбленный Господом, обитает у него безопасно. А Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Вот какое было начало колена Вениаминова. Хищный волк. И чтобы он стал сыном правой руки, чтобы он мог быть достойным прообразом Христа, ему много пришлось что пройти. Вы помните, это же колено Вениаминова истребили из загибы почти все. Вот, пожалуйста, какую работу Богу надо было сделать, чтобы этот камень был в его руках, в нужном месте, нужных размеров, нужного цвета и сияния. Пожалуйста, Гима Вениаминова говорит, когда этот муж увидел, что сделано было, вы, кто читает Библию, помните, то он вообще поступил, как не поступали никогда. Разрезал наложенность и так далее, потому что это было мерзкое дело сделано. Но Бог сумел вот эту работу так провести, что впоследствии это одно из благословеннейших колен. Вы знаете, почему я это говорю? Может, среди нас тоже есть такие камни, которые за собой замечают такие вещи, которые стыдно говорить кому-то. Да, я знаю, такое может быть, такое есть, но Библия говорит, что если Бог взял свои руки, то если мы верим и молимся, Он доведет работу до конца. И потом оказалось, что уже не просто разврат, это развратная гива, не просто неподчинение и война со своими братьями. А после оказывается, вот он какой стал. Возлюбленный Господом, обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день. И он покоится между раменами его. Вот как Бог может делать работу? Как он может достигать сердец? А как меняет коренным образом и характер, и лицо, и все в человеке? Потому что, какие бы мы ни были сегодня, но Бог нас видит, как драгоценные камни. И относится к нам не безразлично, а со всяким усердием. Но применяет те методы, который может достигнуть поставленной им цели. Тяжесть, проблемы, трудности. И вы знаете, часто вот на эти весы ставится вся наша судьба. Я не раз говорил, или пал, или пропал. Другого пути нету. И когда-то еще, брат, при царе была такая пословица, или грудь в крестах, или голова в кустах. И нам в такой обстановке очень трудно бывает и тяжело. Но мы сегодня благодарим Господа за то, что Бог милостив. И в эти трудные моменты, когда Он совершает с нами работу, когда Он уляет неприятные вещи с нашего сердца, Он не оставляет нас, а поддерживает. И огонь, который Он нас вводит, Он не уничтожает нашу душу, но уничтожает наши грехи, с которыми мы часто срослись так, что трудно отделить без боли. Мы часто говорим так, когда у нас бывают трудности, и мы молимся, хотим изменения обстановки, но она не наступает, мы способны говорить, что Бог мне не помогает. Но я однозначно заявляю, если Бог не помогал, то многие из нас давно погибли бы. Мы не выдержали бы той ситуации, той обстановки, той атмосферы, той боли, того искушения, которое и сегодня переносим. Бог не может ослабить огня, потому что не сжег ненужного. Но Он держит нас своей силой, чтобы мы не погибли от этой температуры. Вы уловили мою мысль? Вы знаете, есть разные добавки, которые делают металл тугоплавкими, да? Сам металл по себе нет, добавка. Это вот эта добавка, которая все обгорает кругом. Вы знаете, есть огнеупорный кирпич, самое простое. Самое простое. Сгорает сильно, высокая температура, но кирпич не горит. А простой кирпич разрушается вместе с дровами, и печка разрушится, правда? То если мы кирпичи, пусть будем кирпичами на время, то Бог дал нам возможность, чтобы сгорали все дрова, которые не нужны, дерево, щено и солома. Помните? Мы читали. А Бог своей силой делает нас такими, что мы не сгораем от этого. И когда придет время, когда сгорит все то, что ненужное, это дерево, щено и солома, то Бог удалит и температуру. А мы горячие бываем, правда? Моя мама говорила, что в воде купанные, в горячей воде купанные. Ну, в горячей воде выскакивают оттуда. Прям бых оттуда скорее, ну, горячая вода. С горячей воды, наверное, выскочил. Ну, и Богу приходится эту температуру добавлять, покуда не сгорит то, что надо, чтобы сгорело. И никуда не тянешься. Приходится принимать и горячие ванны, да? Потому что мы хотим быть в святой вечности. Поэтому я хотел бы напомнить, что вот как раз вот этот яспис, и в Откровении Иоанна есть, Откровение 12 глава, 19 стих. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд. Первый книг Паралипоменон, тоже качество Вениамина. 12 глава, 1 стих. «Ищии пришли к Давиду в Шекелах, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогающих в сражении, вооруженные луком, правой и левой рукою, бросавшие камни и стрелявшие стрелами из лука, из братьев Саула, от Вениамина. Вы знаете, какое это ценное качество? Когда в одной семье три неправы и думают, что где-то там кто-то неправ, а четвертый понимает все и идет в защиту. Вы поняли меня, что я сказал? Как тяжело. Вы думаете, просто было от Саула уйти? Они же были его по крови родные. Саул-то был с колена Вениаминова. И надо было. Саул еще царствует, а они собрались, поняли неправоту его. Вы знаете, что такое от царя уйти? Притом от того, который родственник. Если уже он будет мстить, то вы знаете, что гораздо сильнее, чем посторонним. Скажет, ты брат по крови, и ты меня предал, по сути дела. И они пошли к Давиду. И Библия отмечает, что люди воинственные, вооруженные луком, правой и левой рукою бросавшие каменья. Специалисты, немного из вас правой и левой рукой одновременно одинаково работает, правда? Если вы не левша. Я помню, когда был студентом, был один такой студент у нас. Сдавали гранату на дальность. Вы знаете, такие нормативы были. Он бросал, три, потом плюнул, берет в левую руку, как швырнул. Он левша был, а не хотел признаться, что левша. А вот здесь и правой, и левой рукой одинаково владели. Это были люди, преданные своему делу, которые понимали, что делали. Они не хотели остаться обезоруженными, когда одна из рук будет ранена. У них было две руки, они одинаково владели. Сегодня в нас должно быть тоже две руки. Вера и дела, правда? Вера и дела. Это две руки. Если будет только одна, мы далеко не зайдем. Мы далеко не уплывем. Вера без дел мертва. А делами не спасется никто. И одно, и другое плохо. А когда мы верим, и эта вера действующая, она выражается в деле. Даже мы полноценные христиане. И в этом случае мы по Вениамину, уже не по тому Вениамину, который вот хищный волк, а возлюбленный Господом, будет обитать в него безопасно. Скажите, в вашей семье кто-то возлюбленный Господом мог бы обитать безопасно? Его надо накормить, напоить и так далее. Наверное, у многих первая опасность изошла бы от них же самих. Сказали, сколько можно. Правда? Поэтому я буду кончать уже где-то без 12. Пусть Господь нас благословит. Ну, еще постараюсь, уже драгоценных камней не будет. Уже будут просто камни. Но они будут очень важны, потому что они тоже есть. Поэтому пусть Господь нас благословит. Пусть даст нам милость и пусть благословение вот этих колен сынов Израилевых будут видны и в нашей жизни. Аминь.